Тут Евримах, сын Полибиев, так отвечал Пенелопе: «О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа, будь беззаботна! Зачем ты такой предаешься тревоге? Не было, нет и не будет из нас никого, кто помыслил руку поднять на убийство любимца богов Телемаха. Нет, и покуда я жив, и покуда очами я землю вижу, тому не бывать, или скажу перед всеми, и верно сбудется слово мое, обольется убийца своею кровью моим пораженный копьем. Одиссей, не забыл я, брал здесь нередко меня на колени, и мясо куски мне клал на ладонь, и вина благовонного выпить давал мне. Вот почему и всех более людей я люблю Телемаха. Нет, никогда он убийства не должен страшиться, по крайней мере, от нас, женихов. Но судьбы избежать невозможно». Так говорил он, ее утешая, а мыслил иное. Но Пенелопа, к себе возвратяся, там, в светлых покоях, плакала горько о милом своем Одиссее, покуда сладкого сна не свела ей на очи богиня Афина. Смерклась, когда к Одиссею и к сыну его возвратился старый Евмей. Он нашел их готовящих ужин, зарезав взятую в стаде свинью годовалую. Прежде, однако, тайно пришед, Одиссея богиня Афина ударом трости своей превратила по-прежнему в хилого старца, рубищем жалким одевший его, чтобы Евмей благородный с первого взгляда его не узнал и, сберечь неспособный тайну, не бросился в город обрадовать вестью царицу.